Опасное лакомство. Ночь прошла спокойно и тихо. И вот в окно засветили первые солнечные лучи и прилегли прямо на Амелию. Она проснулась и тут же перепрыгнула на кровать Макси, чтобы разбудить брата. Сперва осторожно шепнула ему на ушко его имя, но тот только перевернулся на другой бок и продолжил спать дальше. В конце концов Амелии это надоело, и она громко крикнула. «Доброе утро, Макси!» Мышонок приоткрыл один глаз и озадаченно посмотрел на склонившуюся над ним сестру. «Макси, у тебя что, уши грибами заросли? Пора вставать! Посмотри, солнце уже высоко!» Амелия указала на окно. Макси почувствовал, что его челка торчит дыбом и будто покачивается, словно от сквозняка. А еще он услышал какое-то бормотание. «Кто это мог быть?» Он сел в кровати и посмотрел по сторонам. Амелия громко рассмеялась. Это же Мола храпит так, что его дыхание колышет челку Макси. «Вот тебе и бесплатный фен, от которого невозможно увернуться», — фыркнул мышонок. Мола спал, как убитый. Даже громкий смех Амелии не разбудил его. «Надо же! А еще говорил, что нам надо проснуться вместе с солнцем», — проворчал Макси. «Иди сюда!» — позвал он сестру, перепрыгивая в кровать к Мола. «Давай пощекочем его волоском под носом!» «А где ты возьмешь волосок?» — поинтересовалась Амелия. Макси огляделся. Потом попросил сестру посмотреть на потолок. И только она задрала голову, выдернул один волосок у нее на животе. «Ай! Что ты делаешь?» — крикнула Амелия, хватая за живот. «Я делаю тебе одолжение!» — ухмыльнулся довольный Макси. «Этот чересчур длинный волос торчал в сторону. Так ходить некрасиво!» Амелия подозрительно посмотрела на брата и потрогала живот, на котором стало теперь на один волосок меньше. Больно. Но Макси уже думал совсем о другом. «А сейчас мастер-щекотальщик разбудит спящего эльфа!» — объявил он. «Вот увидишь, какая будет потеха!» С важным видом Макси вытянул лапу и быстренько провел у Мола под носом туда-сюда. «Чики-чики-чик!» — подразнил он Мола. А тот заворчал и стал забавно морщиться. Амелия не удержалась и тоже рассмеялась. Наконец эльф открыл глаза и недоуменно осмотрелся. «Доброе утро, Мола!» — хихикнули мышата. «Доброе утро, мои дорогие королевские высочества! Хорошо ли вы спали?» — спросил эльф с просонья. «О, я спал словно принц!» — сказал Макси. «А ты?» «Мола спал просто чудесно, мне кажется. Или я снова забыл? А хорошо ли я спал?» — проговорил он озадаченно. Макси заверил его, что он храпел, как свинья. «Я что, превратился за ночь в свинью?» — переспросил Мола. «Нет, но храпел ты очень похоже!» — рассмеялся Макси. «Ах, вот как! Да, это у меня здорово получается!» — признал с довольным видом Мола и тут же стал торопить мышат. Некогда больше нежиться в гостях у мастера-лисички. «Нужно выполнить ваше задание, а Моло будет вашим верным спутником». «Да, мы должны следовать за мамой и папой, чтобы как можно скорее найти золотой сыр», — согласилась Амелия и бодро вытянулась в струнку, готовая в поход. «Вот именно, так что вставай, Мола», — позвал Макси. Они приготовились продолжить путешествие. «Не забыть бы взять наши рюкзачки. Там все самое важное и нужное», — напомнила Амелия. Пока мышата надевали рюкзаки, Мола озадаченно оглядывался по сторонам. «Простите, где же мой рюкзак? Я его не вижу». «Мола, у тебя же не было рюкзака», — напомнила Амелия. «Разве? Значит, вот почему я его не нахожу», — пробормотал эльф, и у него словно камень с души свалился. Амелия направилась к двери. Разумеется, внутри дома ручка располагалась так же высоко, как и снаружи. «Ну и как же мы теперь откроем дверь?» — спросила она. «Погоди, ты что, хочешь сказать, что мы заперты?» — сказал Макси. «Заперты? Нервно переспросил Мола. Это никуда не годится. Тогда мы не сможем выйти. К сожалению, ты прав, подтвердил Макси. Так что будем делать? Может сказать, дорогая дверь, откройся? Предложила Амелия. Только она это произнесла, как в замке что-то щелкнуло, и дверь стала медленно открываться. Как ловко ты управляешься с волшебными дверями, Амелия! Тебе бы придворным открывателем быть! Похвалил Макси. Амелия помнила, как быстро закрылась дверь накануне вечером, и сказала брату, чтобы он перестал болтать, а лучше поторопился. И очень вовремя, как только все трое оказались на верхней ступеньке лестницы, дверь за ними со стуком захлопнулась. Они подняли глаза и оглядели Грибландию. Днем здесь было так же красиво, как и вечером, а может даже еще лучше. Макси, Амелия и Мола чуть не ослепли, когда солнечные лучи осветили блестящие грибы. Тропинки на земле переплетались в красивый орнамент. Вид с верхней ступеньки был просто фантастический. Мышата разглядывали все вокруг. «Такая красота, что дух захватывает!» – прошептала Амелия. «Я люблю Грибландию!» – воскликнул Макси с нескрываемой радостью в голосе. Только грибных гномов нигде видно не было. Мола начал медленно спускаться по лестнице, а мышата за ним следом. В самом низу эльф несколько раз оглянулся, словно что-то искал. «Так», — сказал он и почесал в затылке. «Вторые большие ворота на выход закрыты, и я что-то не вижу грибных гномов, которые бы помогли нам открыть их. Как же мы тогда выйдем?» «А давайте перелезем через ворота», — беспечно предложил Макси. «Нет, перелезть тут не получится», — сказал Мола. «Дайте-ка подумать». Вдруг эльф словно что-то вспомнил. «Знаю, что надо сделать. Вы стойте тут, а я схожу в грибную сторожку и попрошу открыть нам ворота. Вот как нам следует поступить». Говорящий лист и пятнышко согласно закивали. Мола уже было отправился в путь, но, сделав несколько шагов, остановился и обернулся. Он серьезно посмотрел на мышат и сказал. «А вы оставайтесь на месте. Никуда не ходите, ничего не делайте и ничего не трогайте. Договорились?» «Ну вот», — вздохнул Макси, но заметил, что Мола приподнял одну бровь и строго посмотрел на него. «Ладно, ладно, никуда мы не уйдем. Ничего не станем делать или трогать», — пообещал Макси и уныло закатил глаза. «Отлично, тогда мы скоро увидимся», — сказал Мола и ушел. Но как только он скрылся за высокими кустами, Макси заметил в канаве у небольшой полянки забавные грибы всех цветов радуги. Они выглядели очень привлекательно. «Посмотри, какие замечательные!» – прошептал он сестре, указывая на грибы. «Похоже на конфетки!» Недолго думая, Макси направился к канаве. Амелия попыталась остановить брата, но безуспешно. «Макси! Только не трогай грибы!» — крикнула она ему вслед. Поздно. Мышонок вытянул из земли полосатый лилово-красный гриб и поднес к носу. Амелия вслед за братом подошла к канаве. «Ого! Он пахнет земляникой!» — сказал Макси с восторгом и дал понюхать сестре. Амелия не хотела нюхать гриб, но и стало любопытно, и она не смогла отказаться. Неужели гриб и вправду может пахнуть земляникой? Она чуть-чуть подалась вперед. И в самом деле чудесный аромат земляники донесся до ее носика. «Всего лишь малюсенький кусочек», — сказал нетерпеливо Макси. «А вдруг он и на вкус, как земляника?» Амелия решительно замахала лапой, давая понять, что этого делать не следует. «Мола ведь предупредил, никуда не ходить. Ничего не делать и ничего не трогать. Ты что, забыл? Я совершенно уверена, что прыгать в канаву и пробовать грибы – это именно то, чего мы обещали не делать». В этот миг пятнышко снова издала предупреждающие сигналы. Но ни Макси, ни Амелия не обратили на них внимания. Макси был очень занят земляничными грибами, а Амелия пыталась отговорить его их пробовать. «Нельзя есть грибы, если не знаешь наверняка, что это за сорт», — сказала она, строго глядя на брата. Они могут оказаться ядовитыми. И тогда тебя сразу кондрашка хватит. Кондрашка? Удивился Макси. Ну да, это означает, что ты можешь умереть. Но я-то знаю, что это. Отвечал Макси. Это земляничный гриб. Нет, остановись, Макси. Нет таких грибов. Не трогай его. Пискнула в испуге Амелия. Однако ничто не могло удержать Макси, если он что-то решил. Он закрыл глаза и откусил кусочек. Вкусно! Похвалил он. В самом деле на вкус как земляника? Спросила Амелия с любопытством. Макси кивнул и откусил еще кусочек. Он и сестре предложил попробовать, но та нашла силы удержаться. Нет, спасибо. Отказалась она и отступила на шаг. И в ту же секунду заметила Мола, идущего к ним по тропинке. Прошипела она Макси, указывая на эльфа. Мышонок мгновенно швырнул гриб за спину. И брат с сестрой поспешили вылезти из канавы и встать посреди дороги, вытянувшись, словно две прямые палочки. «Привет, привет! Вы стоите там же, где я вас оставил. Какие вы молодцы!» Похвалил их Мола, подойдя ближе. «Да, тут мы и стояли все время», сказал Макси и ухмыльнулся. Амелия не решалась смотреть Мола в глаза и только робко кивнула. «Вот и отлично. Тогда пойдемте», — сказал Мола. «Теперь ворота открыты». Когда они подошли к большим воротам, Макси почувствовал, что у него внутри что-то забродило и заворочилось, словно там заперли злобного тролля. Послышалось из его живота. «Макси, это ты, что ли?» — спросил удивленно Мола. Не удержался. Кажется, небольшая отрыжка», ответил Макси смущенно. «Ясно. Ну что ж, теперь нам надо двигаться дальше», напомнил Мола. «И никакая отрыжка не должна отвлекать нас от нашей важной задачи».